такое ощущение, что почти у всех переселенцев имелись родственники, которые привезли с собой свои обычаи и старались держаться вместе. Отец Офелии, Сэм Солтер, оказался со своей семьей в Милоке, подобно другим своим друзьям из Луизианы. Триплеты, милейшие и добрейшие люди, за исключением паршивой овцы Фредди, были выходцами из Миссисипи. Как бы усердно люди не работали в течение недели, по крайней мере в нашем квартале, в выходные они развлекались и молились с еще большим усердием. В нашей части Милуоки не признавали легкого опьянения. Начиная с вечера пятницы, когда на заводе Inland Steel, где работали все три моих дяди, Арчи и Уилли до пенсии, а Генри до последнего дня жизни, который наступил преждевременно, раздавался свисток, извещавший об окончании рабочего дня, начиналась гулянка, которая заканчивалась только воскресным утром, когда пора было идти в церковь замаливать грехи. Между 4 и 5 годами, когда я жил с дядей Арчи и тетей ТТ, я научился ценить установленный ритм рабочей недели. Мой дядя и его жена поддерживали в доме легкую, мирную атмосферу, не отягощенную большим количеством правил. Набожная христианка ТТ следила за тем, чтобы мы воспитывались в духе старой религиозной закалки. Каждое воскресенье мы весь день проводили в баптистской церкви Тебернакль, а летом ежедневно ходили в церковную школу. В дополнение к этому мы сопровождали тетю на все собрания в течение недели и присутствовали на похоронах каждого прихожанина, независимо от того, были мы с ним знакомы или нет. Я не имел ничего против большинства из этих занятий, особенно если учесть, что для меня было большим развлечением наблюдать за жителями, которые на моих глазах грешили всю неделю, а потом переодевались в приличную одежду и преображались. Мне нравилось петь и кричать, нравилось ощущение накала страстей и особенно единение с нашей общиной, которое я испытывал все то время, не зная, где моя мама. Хотя ТТ никогда не пыталась заменить мне мать, она дарила мне любовь и ласку. Никто не умел готовить так, как Бетти Джин, но моя тетушка делала незабываемый кукурузный хлеб на пару, который мой растущий организм поглощал с сумасшедшей скоростью. С такой же сумасшедшей скоростью я поглощал книжки, на которые она никогда не скупилась. Позднее моя мать еще раз подчеркнула необходимость в чтении, внушив мне свое кредо — проводить как можно больше времени в публичной библиотеке, чтобы объяснить мне всю значимость этого здания, заполненного книгами. Она как-то сказала: «Самое опасное место на земле — это публичная библиотека. Но это только в том случае, если ты умеешь читать». Она имела в виду, что в библиотеке можно получить любую информацию. Ну а если не умеешь читать, что ж? Именно ТТ привила мне любовь к книгам и историям. В ту пору я еще не умел читать, а ТТ читала мне сама. Рассматривая картинки в книжках, я запоминал некоторые слова и сюжеты, и у меня было такое ощущение, будто я читал самостоятельно. Тетя читала мне книги по римской и греческой мифологии, классические сказки для детей и приключения. Больше всего мне тогда нравились истории про короля Артура и рыцарей круглого стола. Легенда о мече и камне произвела на меня глубокое впечатление, заставив поверить в то, что однажды я тоже каким-то образом найду свою судьбу.